мохнатый безбилетник. В итальянском общественном транспорте был выявлен безбилетник, бродячий пес, в течение 5 лет разъезжавший в поездах неподалеку от Рима. Кончилось тем, что ему предоставили право свободного проезда. Каждый день в 7 часов утра Сейди вставал в очередь пассажиров, отъезжавших в час пик на электричке. Проехав 20 километров в сторону Рима, пес выходил на первой остановке, чтобы выполнить свою первую деловую миссию — найти завтрак. Выяснилось, что песик регулярно появлялся в булочной Сальваторе Расселли, где его, как утверждают, считали очень разборчивым посетителем. Ему подавай «Тарретины, бисквиты из специального теста с тонкой корочкой», — рассказывал булочник, и он требовал именно 2. На обед Сейди обычно отправлялся в ресторан за мисочкой макарон или навещал своего друга мясника. Одна из таких экскурсий прервалась из-за отлова пропавших собак, а затем разыскных действий полиции и забившей тревогу прессы, когда Сейди вдруг не появился в одном из регулярно посещаемых им мест.